В городе уже не слышалось выстрелов, суматоха утихла. На шпиле ратуши, как и подобает в данной ситуации, развивался хельстатский штандарт, черное полотнище с золотым силуэтом Вентордерана. Абсолютно законный флаг, с соблюдением всех формальностей, зарегистрированный и в геральдической коллегии, и в канцелярии земных дел, внесенный во все бюрократические реестры. Сварока отправился в поход под этим именно флагом, чтобы было жутчее. Тактика себя оправдала уже не единожды, и при занятии Балонга, и в вольных манорах следовало эксплуатировать сложившуюся за тысячелетия пугающую славу Хельстада, пока еще действует страшилка. Он откровенно осклабился, вспомнив, какой именно герб выбрал для Хельстада. Синий-зеленый дотир, извечные цвета воздушно-десантных войск покинутой земли, и на этом фоне две вертикальные золотые полоски с золотой пятиконечной звездочкой меж ними. Проще говоря, майорский погон. Увы, никто здесь, кроме него самого, не мог оценить выдумку по достоинству, но все равно приятная получилась шуточка. Герб тоже зарегистрирован чин-чином. Толпившиеся у входа солдаты встретили его восторженными воплями. К поводьям дракона потянулась добрая дюжина рук. Ответив величественным поднятием монаршей шуйцы, еще один старательно отрепетированный перед зеркалом жест из необходимого королевского набора, Сварог приосанился и рявкнул: «Ну что, орлы, дойдем до ихнего поганого акабара?» Орлы ответили утвердительным ревом. «Великое все-таки дело! Пылкая и беззаветная любовь армии», — подумал Сварог. «Еще и от того, что любимой армией, король может цинично признаться, пренебречь мнением всех прочих слоев общества». Он, не глядя, бросил поводья в чьи-то руки и, звеня золотыми шпорами, вошел в ратушу в окружении сподвижников, охраны и халуев. Еще один исторический момент. Хоть картину пиши, хоть монумент валяй, хоть мозаику выкладывай. К его некоторому удивлению, столпившиеся в углу вояки так и остались стоять спиной к своему королю. Тут было с дюжину гвардейцев и топоров, а также Гарайла и Шекшедарис в новехоньком капитанском мундире, каковой Сварог буквально-таки заставил его надеть после долгих уговоров. Помнивший о неприятном пророчестве, Шек руками и ногами отбивался поначалу от любых офицерских чинов, являвшихся бы ступеньками к генеральскому званию, и Сварог в конце концов пригрозил, что вовсе перестанет брать его с собой на войну. Нельзя же командовать отрядом, будучи в прежнем чине капрала. Все собравшиеся здесь, как завороженные, уставились в угол, не по обычному тихие. Бесцеремонно раздвинув парочку подданных, Сварог протолкался в первый ряд, присмотрелся. На его непросвещенное мнение ничего особо интересного там не имелось. Всего-навсего угол, огороженный невысокой ниже колена железной решеткой, не особенно искусной ковки, в длину и ширину не более локтя. У стены на щербатых каменных плитах лежало нечто вроде ограненной стекляшки и сочно-зеленого цвета, величиной с куриное яйцо. Невысокий человечек в цивильном, стоявший впереди всех, определенно был бургомистром означенного города, судя по цепи с гербовым медальоном и соответствующими подвесками. Плюгавый такой, невидный, лысоватый, весь какой-то угнетенный жизнью. Сразу чувствовал, что ни одно вторжение иноземного супостата тому причиной, что бургомистр чуть ли не отроду был записным меланхоликом. Ага, золотой пояс, дворянин. Ручаться можно, из захудалых, успешный, богатый, благополучный обладатель золотого пояса, ни за что не вольется в ряды провинциального чернильного племени. Ни на кого не глядя, он бубнил заученно: «Итак, господа мои, это и есть знаменитый проклятый изумруд Гайтен, регулярно и неотвратимо приносивший несчастье владельцам, совершенно независимо от того, каким способом они вступали во владение. Была ли то беззастенчивая кража, честная покупка, случайная находка или дарение? 71 владелец за последние 100 лет, все скрупулезно подсчитано. Камень, да будет вам известно, вот уже 12-й год лежит на том самом месте, куда укатился, выпав из цепенеющих пальцев последнего владельца, благородного маркиза Адельстана, зарубленного в 2 шагах отсюда, внезапно спятившим городским стражником. Самоцвет с тех пор никто так и не трогал, из опасений, что простое взятие его в руку для перенесения, может быть, воспринято некой неведомой злой силой, тяготеющей над камнем, как то самое вступление во владение». Его скучное лицо озарилось бледной улыбкой. «Быть может, господа мои, среди вас отыщется смельчак и вольнодумец, не верящий в бабушкины сказки, и заберет изумруд себе. Вы все люди военные, храбрые, отчаянные. Что вам стоит? Прошу покорно, вы всех нас чрезвычайно обяжете без церемоний». В его голосе звучала неподдельная надежда. «Ищи дураков!» — пробормотал вольный топор за спиной сварога. «Сейчас прям разбежались!» Сварог протиснулся к случившемуся тут же мэтру Анраху, склонился к его уху и шептом спросил: «Не брешет бургомистр?» «Нисколечко!» — задумчиво отозвался Анрах. «Все так обстоит, как он рассказывал, чрезвычайно поганый камушек, вроде вашего Доранантега или дубового веретена, только наоборот». Он встрепенулся. «Государь, у меня есть просьба». «Чуть погодя», — сказал сварог. «У меня тут неотложные дела». Его так и подмывало еще с утра совершить что-нибудь историческое, но никак не подворачивалось случая. Вовсе уж бесцеремонно распихав бравых вояк, те, обратив, наконец, внимание на своего короля, торопливо расступились. Сварог присмотрелся, тщательно примерился и обрушил на роковой самоцвет обух Доранантега. Заклятый изумруд с прозаическим дребезгом раскололся, раскрошился. На полу осталось пятно мутно-белесого крошева. Старательно счистив от него обух топора, затянутым в перчатку пальцами, сварог стянул ее, бросил за загородку, обернулся к присутствующим и веско сказал: «Пожалуй, это снимает проблему, а?» Присутствующие ответили тихим восторженным гулом. Бургомистр, пожав плечами, сказал уныло: «Пожалуй, что, пожалуй, раньше никто не решался, а может, не додумались. Я так понимаю, вы и будете знаменитый король Сварог, и до наших убогих мест, выходит, добрались». «Не наговаривайте на себя», — сказал Сварог непринужденно. «Не такие уж и убогие у вас места, судя по первым беглым впечатлениям. Природа красивая, крестьяне старательные, как говорится, тучные нивы и пажити. Извините, так уж получилось. Сложилось устойчивое мнение, что вас давненько что-то не завоевывали. Вот пришлось. Вы, надеюсь, не в претензии?» Окружающие жизнерадостно заржали. «Крепко опасаюсь, что мои претензии во внимание приниматься не будут», — меланхолично поведал бургомистр. «Ничего не поделаешь. Война — дело житейское. Но мне, как лицу, несущему ответственность за вверенный мне город и прилегающие места, как уроженцу сего города, этот город жалко, уж не в защите». «Вот это вы зря, милейший!» — усмехнулся Сварог. «Мои солдаты — люди в высшей степени культурные, гуманные, утонченные. Присмотритесь только к их одухотворенным лицам». Бургомистр печально пожевал бледными губами. Сварог, в общем, его понимал. Достаточно было взглянуть на ближайшего к ним топора с отрубленным в незапамятные времена правым ухом и парочкой страхолюдных шрамов на красной роже. Прочие физиономии тоже как не блистали поэтической утонченностью. Лет 15 назад, во время последней войны, у нас стояли снольдерские мушкетеры, — уныло протянул бургомистр. Прекрасно помню, как они с чердака ратуши сбросили буфет старинной работы, который сами туда каким-то чудом и затащили. Не буфет был, а настоящий антиквариат. Теперь уж нет таких краснодеревщиков. Я уж не вдаюсь подробно во все прочее. «Поменьше пессимизма, старина», — сказал Сварог небрежно. «Не путайте моих добротных витязей с буянами отжившей эпохи. Все будет хорошо. Приведем ваш город к покорности, присягу принесете, как полагается. Обещаю. Послабление, вольности и все такое прочее. Мое величество строги, но справедливы. Кого угодно спросить». Он отвернулся, крепко взял за перевязи мечей Гарайлу и Шедариса, отвел в дальний конец обширного зала и сказал вполголоса: «Вот что, сударики мои, чтобы в городишке этом было тихо и благолепно. Ясно вам? Я его и в самом деле собираюсь взять по свою высокую десницу. На меня смотреть, а не под ноги. Я прекрасно понимаю, не романтик, как-никак, и не идеалист, что справному солдату после успешного штурма следует так оттянуться. Не нами заведено, не нам посягать на вековые традиции. Но чтоб аккуратно у меня, чтоб это было именно чуток. Оставить в городе ровно столько войск, сколько необходимо для патрулирования и контроля. Остальных вывести на равнину и устроить лагерь. Кабаки не громить. Вежливо и деликатно выкатить пару-другую бочек с заднего хода и без молодецких воплей». Гарайло скрупулезно уточнил: «Надеюсь, платить за вино не обязательно. Мы же не извращенцы, маршал», — усмехнулся Сварог. «Чтобы за вино платить во взятом штурмом городе? Далее. Далее, что касается прекрасного пола. Упаси бог кого обидеть. Какое-нибудь непорочное создание. Единственную отраду души седовласых родителей. Уяснили нюансы? Вот и прекрасно. Доведите эти нюансы до всеобщего сведения и немедленно вешать буду на воротах, ежели что. Мы сюда пришли не разнузданными мародерами, а благородными избавителями здешнего трудолюбивого народа от тирании короля Стахора, его произвола и притеснений. Эту мысль тоже постарайтесь довести до подчиненных во всем ее благородном величии. Я на вас полагаюсь. Между нами говоря, я сам толком не знаю в деталях, что за кривды, произволы притеснения чинил Стахор. Но завтра с обозом придут три повозки печатных прокламаций, сочинение герцога Лемара. Там все подробно и цветисто изложено доходчивым и убедительным языком. Изыдите, орелики». Сподвижники, таращись на него с искренней преданностью, отдали честь и заторопились к выходу. «Ты был великолепен», — ехидно сказала Мара. «Я всегда великолепен, пора бы знать», — рассеянно ответил Сварог. «Вот только устал, как собака. Найдется тут местечко, где умученный король может голову преклонить и хлопнуть чарку без посторонних глаз?» К нему тут же бесшумно подкрался на цыпочках один из дворцовых халуев в чине советника, точнее, лейб-постельничего, если переводить на придворные чины, и почтительно горбе сообщил: «Ваше Величество, все устроено, извольте проследовать. Приложили все усилия, насколько было возможно, в походе». Сварог направился было за ним, но, перехватив умоляющий взгляд Анраха, милостиво кивнул. «Пойдемте, мэтр, расскажете, что там у вас наболело». Он поначалу решил, что придется выходить из ратуши, но придворный указал на внутреннюю лестницу в противоположном углу. Подобострастный меня рядом с скороговоркой доложил, что к ратуши, если любопытно его величеству, пристроен роскошно обставленный двухэтажный домик, где обычно останавливались прибывающие из столицы сановники, посланные по каким-нибудь надобностям в эту пограничную глушь. Покои, само собой разумеется, со всем тщанием и недреманной бдительностью проверены на предмет коварных вражеских козней, причем ни малейших признаков таковых не обнаружено. Сварог благодушно слушал вполуха. Судя по тому, как лес из кожи лей постельничи, он рассчитывал на приличный орденок по итогам победоносной кампании или иное аналогичное отличие. Пожалуй, следует озаботиться, украсить всю эту кучку халуев какими-нибудь бляхами. Не менее, нежели верность армии, королю необходима преданность ближайшей челяди, никогда не знаешь, как все обернется. Еще одна из тех досадных мелочей, которые нужно постоянно учитывать, хотя иные поперек горла. Плюнуть бы на все и на пару недель затвориться в Вентодоране. С мимолетной тоской подумал он. Книги полистать, побродить по сохранившимся от времен до шторма, зданиям, просто отдохнуть. Но на кого же оставить разросшееся хозяйство? Куда ни взгляни, повсюду реорганизации, реформы, перестройки нововведения, требующие постоянного монаршего присмотра.